моего любимого мужа Игоря». Маска стала судорожно вертеть головой, а в это время погас свет, и начался визг, и все хватали хлопушки и пускали шутихи. А Сандрик вышел вслед за Аликом. Тот ушел из дома. Сандрик видел его впереди. Алик шел к маленькому домишке, где проживал его достойный папаша. Так вот в чем дело. Недаром эта дура, его сестрица, появилась здесь. «Сандрик», — повторила Наташа, и, положив свою руку на руку Сандрика, обернулась. Почему она не крикнула? Она не понимала. Слабость охватила колени, руки, закралась, как мышь, в сердце. Оно почти перестало биться. Перед ней стоял неизвестный мужик и ухмылялся. Знакомым из какого-то далека голосом он спросил. «Чё, не узнала своего первого? Сандрикова, родного отца?» Да, это был он, Санек. Кошмар ее юности и всей жизни. Стоял и ухмылялся, как во сне. «Не вздумай орать!» — прошипел Санек злобно. От него несло перегаром, и руку он держал в кармане. Нож? Наверное. «Слушай сюда!» — сказал он уже чуть громче, видя, что она онемело стоит, а шуба сползла с плеч и свалилась на снег. Теперь Наташка осталась в прозрачном каком-то балахоне, через который видно все, чего хочешь. И шуба лежит на снегу, и Наташка молчит. Санек понял, что должен сейчас сделать то же, что сделал он с ней тогда, в ванной у Маринки, и сделать как надо, чтоб брюхо на нос полезло. «Абортируется ведь, сука», — подумал Санек, уже расстегивая ширинку, где бился в бой его инструмент. «Ложись», — хрипло сказал он, — «и не пикай, поняла?» И показал ножик, который прихватил без Леркиного ведома. «Много будет знать, мало будет спать». Наташа также молча, онемела, легла на шубу. С далекой дачи доносился голос Алисы, но никаких шагов, никого. Никому нет до нее дела. «И почему он здесь?» Подумала, уже теряя сознание. От перегарной вони изо рта Санька, который залепил ее губы своими, мокрыми и расшлепанными. А руки его рвали платье, блудили по телу. От всего того, что сейчас случится с нею. Наконец Санек рванул насовсем эту тряпку, трусы, и добрался до Наташкиного тела. Худыще, как и раньше, но, как и тогда, возбудившая его неимоверно именно этой своей беззащитной худобой и бессознанкой. Он уже наставил, чтоб засадить, как вдруг чья-то рука жестко схватила его за волосы, и он почувствовал страшный удар в челюсть. Били ногой. Санек взвыл и отвалился. Перед ним стоял его сынок Сандрик, который сказал: «Вставай, козел, поговорим». Санек поднялся резво, потому что знал, что если еще такой удар, то он сдохнет здесь, в этом саду, и зароют его по-тихому под каким-нибудь деревом. Но все-таки он решил испробовать последнее. Он заорал как мог, сплевывая кровь и зубы в снег, шепелявя неясно, но громко, превозмогая боль, потому что только в том, что он скажет, его спасение. «Лерка», — промелькнула в нем, А что, Лерка,